комнате, в которой лежал Федор Павлович, никакого особенного беспорядка не заметили, но за ширмами у кровати его подняли на полу большой из толстой бумаги канцелярских размеров конверт с надписью «Гостинчик в 3000 рублей ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти». А внизу было приписано, вероятно, уже потом, самим Федором Павловичем и цыпленочку. На конверте были 3 большие печати красного сургуча, но конверт был уже разорван и пуст. Деньги были унесены. Нашли на полу и тоненькую розовую ленточку, которую был обвязан конверт. В показаниях Петра Ильича одно обстоятельство, между прочими, произвело чрезвычайное впечатление на прокурора и следователя, а именно догадка о том, что Дмитрий Федорович непременно к рассвету застрелится, что он сам порешил это, сам говорил об этом Петру Ильичу, пистолет зарядил при нем, записочку написал, в карман положил и прочее, прочее. Когда же де Петр Ильич, все еще не хотевший верить ему, пригрозил, что он пойдет и кому-нибудь расскажет, чтобы пресечь самоубийство, то сам де Митя, осклабляясь, ответил ему: «Не успеешь». Стало быть, надо было спешить на место, в мокрое, чтобы накрыть преступника прежде, чем он, пожалуй, в самом деле вздумал бы застрелиться. Это ясно, повторял прокурор в чрезвычайном возбуждении. Это точь-в-точь у подобных сорванцов так и делается. Завтра убью себя, а пред смертью кутеж. История, как он забрал в лавке вина и товару, только разгорячила еще больше прокурора. Помните того парня, господа, что убил купца Алсуфьева? Ограбил на 1500 и тотчас же пошел, завился, а потом, не припрятав даже хорошенько денег, тоже, почти в руках неся, отправился к девицам. Задерживал, однако, всех следствия, обыск в доме Федора Павловича, формы и прочее. Все это требовало времени, а потому и отправили 2 часа прежде себя в мокрое, станового Маврикия Маврикиевича Шмерцова, как раз накануне поутру прибывшего в город за жалованием. Маврикию Маврикиевичу дали инструкцию: прибыв в мокрое и не поднимая никакой тревоги, следить за преступником неустанно до прибытия надлежащих властей, равно как и изготовить понятых, соцких и прочее, и прочее. Так Маврикий Маврикиевич и поступил. Сохранил инкогнито и лишь одного только Трифона Борисовича, старого своего знакомого, отчасти лишь посвятил в тайну дела. Время это именно совпадало с тем, когда Митя встретил в темноте на галерейке разыскивавшего его хозяина, причем тут же заметил, что у Трифона Борисовича какая-то в лице и в речах вдруг перемена. Таким образом, ни Митя, ни кто не знали, что за ними наблюдают. Ящик же его с пистолетами был давно уже похищен Трифоном Борисовичем и припрятан в укромное место. И только уже в 5:00, почти на рассвете, прибыло все начальство. Исправник, прокурор и следователь в 2 экипажах и на 2 тройках. Доктор же остался в доме Федора Павловича, имея в предмете сделать на утро вскрытие трупа убитого. Но главное, заинтересовался именно состоянием больного слуги Смердякова. «Такие ожесточенные и такие длинные припадки падучей, повторяющиеся беспрерывно в течение 2 суток, редко встретишь». «И это принадлежит науке», — проговорил он в возбуждении отъезжавшим своим партнерам, и те его поздравили, смеясь, с находкой. При сем прокурор и следователь очень хорошо запомнили, что доктор прибавил самым решительным тоном, что Смердяков до утра не доживет. Теперь, после долгого, но, кажется, необходимого объяснения, мы возвратились именно к тому моменту нашего рассказа, на котором остановили его в предыдущей книге.